Глава вторая. «Мест нет», — отчеканил регистратор. «Как это?» — ошарашенно уставилась на него я. «Мы находились в маленькой приемной академии, и чтобы туда попасть, мне пришлось отстоять почти 4 часа в длинной очереди таких же желающих обучаться магии. Когда я входила в комнату, где сидел за столом невысокий полноватый мужчина с огромной толстой тетрадью и называла факультет, то искренне верила, что все самое сложное осталось позади. Но вот так. На факультете боевой элементаристики места расписаны на несколько лет вперед. Если хотите, через 3 года следующий набор. Можете записаться кандидаткой. Вдруг кто-то откажется». «Но вы не можете мне отказать». «Можем», — скучающим тоном сказал регистратор. «К прорицанию у вас способности нет, артефактник из вас тоже не получится». «Но я проявленная магичка. Вы обязаны меня взять?» «Проявленная?» — он приподнял бровь. «Уже? Для проявленных светлых всегда открыт дежурный факультет благ и исцелений». «Я темная!» — воскликнула я. Регистратор мигом посуровил и вгляделся в мои глаза. Колючий взгляд внезапно стал совсем чужим, и я вдруг поняла, что он светлый. Взаимное узнавание и мгновенный поток холода, отчуждения, презрения. «Темных всегда готов принять факультет некромантии», — сквозь зубы процедил он, «если вы, конечно, не отсеетесь во время испытаний». Я не хотела идти к некромантам. Что-то в душе отчаянно противилось такому решению, но это был единственный шанс попасть в академию, а больше идти мне было некуда. «Записывайте», — сказала я, и, получив пропуск, быстро вышла, хлопнув дверью. Все получалось совсем не так, как я думала. Двор факультета некромантии был не очень большим. Площадка перед входом в здание, несколько деревьев возле забора и серая одноэтажная коробка городского морга в дальнем его конце. Когда я зашла, по двору уже бродили кандидаты в некроманты. Их оказалось много, а за несколько часов до вступительных испытаний еще прибавилось. Большинство из них были девушки и юноши мрачного вида в черной вычурной одежде, с лицами, выбеленными рисовой пудрой. Попадались и те, кто выглядел как настоящие разбойники. Внутренним чутьем я ощутила, что проявленных темных здесь практически не было. Кроме меня, только мрачноватая девушка с взлохмаченными черными волосами, хмурый темный эльф, ну да, они темные по определению, и юноша с хамоватым лицом, надменно созерцающий толпу. Видимо, тоже оценивал, так как переглянулся с мрачной девицей, настороженно взглянул на эльфа и усмехнулся, посмотрев на меня. Не зло, а как-то по-свойски. Словно говоря, мол, мы свои, а они — никто. Я только плечами пожала и продолжала наблюдать. Наш экзаменатор не появлялся. Внезапно гул стих. Во дворе показался высокий человек в черном балахоне с серебряной магистерской прострочкой. Мужчина приблизился, и я с интересом стала разглядывать этого магистра. На вид ему было лет 40, а на самом деле могло быть и все 100. По фигуре и походке в нем угадывался больше воин, нежели типичный в моем понимании маг. Во всяком случае, он и без магии мог много чего натворить. У магистра были властные, хитрые черты лица, а в рассматривающих нас глазах читалось абсолютное равнодушие. С неизвестно откуда взявшимся любопытством я попыталась узнать, проявленный ли он, но, едва увидев его мерцающий взгляд, была ментально отброшена да так сильно, что невольно ахнула. Придя в себя, заметила растерянный вид девушки и парня и поняла, что в своих попытках я была не одинока. «Я магистр Анхаэлик», — громким сильным голосом представился экзаменатор. «У вас у всех, видимо, есть какие-то задатки, раз вы оказались здесь. Но это еще ничего не значит. Вы подвергнетесь 3 испытаниям. Пройдете, будете учиться на этом факультете. Нет, полетите к демонам из ворот Академии. Ясно? Нестройный гул подтвердил, что яснее некуда. И Анхайлик продолжил. Итак, первое. Некромант приносит жертвы. Его ритуалы скрепляются кровью. Кто готов жертвовать? Он снял с пояса церемониальный нож и усмехнулся. Не бойтесь, стерильно. Напряженное ожидание. Плюнув, я решила поскорее отделаться и быстро подошла к магистру. Взяла у него нож и царапнула руку. Резкая боль. Только усилием непонятно откуда взявшейся воли я заставила себя не вскрикнуть. Теплая тонкая струйка крови. Ранка небольшая, но... Неплохо. Анхайлик с интересом рассматривал мою царапину. Сможете такую же нанести вот... ему? Он показал на одного из вымазанных рисовой пудрой кандидатов. Тот вздрогнул. «Смогу». Я старалась удерживать ледяное равнодушие, хотя бы внешне. «Резать?» «Нет, он сам себя порежет», — сказал Анхайлик. «Или вылетит. Проходи в зал, проявленная». Я вернула нож и молча пошла к зданию. Толкнув тяжелую входную дверь, я оказалась в центральном зале факультета некромантии. После нескольких часов на холодной улице попасть в помещение было настоящим блаженством, даже если оно такое странное, как это. В зале из черного мрамора не было ни одного окна, но рассеянный свет лился откуда-то с потолка, позволяя разглядеть обстановку во всех подробностях. Зал был огромен и пуст. Ни скамеек, ни стульев. Лишь в центре, на полированном полу, серебрился символ некромантии, да у противоположной стены, между двух мраморных лестниц, высилась статуя Грента, хозяина мира мертвых. Грозное божество, казалось, смотрело прямо на меня, словно размышляя, достойна ли я находиться в этом месте. Я невольно поежилась и отошла к стене. Руку щипало. На миг захотелось плюнуть и убраться отсюда. Вместо этого я глубоко вздохнула и начала залечивать порез. Зал медленно, но верно наполнялся народом. Некоторые из кандидатов изрядно нервничали. Многие что-то громко обсуждали в небольших, стихийно собравшихся компаниях, и голоса их были явно нерадостные. Мне казалось, что испытание было довольно простое. Ну да, порез, неприятно, и только... Но в зале почему-то кандидатов оказалось несколько меньше, нежели было за порогом. «М-да», — пробормотала я, — «неужто столько народу не могут переносить виды крови?» «Скорее, перспектива массовой резни сказалась», — ответил тихий голос. Это был тот самый эльф. Он стоял рядом и рассматривал меня янтарным взглядом. Длинные снежные волосы, переплетенные лентой, как у Арта, подчеркивали темную кожу. «Неужели такое сильное впечатление оказывает резание себе или другому руки?» «Ну, Анхайлик предлагал перерезать и горло». Эльф хмыкнул. Шутил, конечно, но страху нагнал на многих. «Тень», — неожиданно для самой себя представилась я. «Ари». «Думала, у эльфов куда более длинные имена». «Угу, только ты все равно с первого раза не произнесешь. А когда я слышу, как коверкают мое имя, я начинаю злиться». «Верю», — кивнула я и смолкла, так как в зал бодрым шагом вошел магистр. «Ну что, кандидаты», — жизнерадостно произнес он, — «ваши ряды редеют. Обычно на факультет берут 30 человек, но у нас всегда на порядок меньше. Надеюсь, что и дальше так будет. Вас сейчас около 500, так что двигаемся дальше. Второй этап. Некромант работает со смертью и трупами». «Нет, не беспокойтесь, тут не факультет самоубийц. Для вас труп уже готов. И не один. Завозите!» Двери открылись, и в зал вошли три скелета, тягая за собой тележки с трупами. Вид настоящих мертвецов на мгновение заставил меня оцепенеть. Где-то взвизгнули. Анхайлик живостью обернулся, безошибочно выделил взвизгнувшую девицу и буквально за шиворот выставил из зала. А я постаралась успокоиться. Ну да, скелеты. Ну, трупы. Первый — тело молодой женщины, вполне приличное на вид, если не считать огромные раны на голове от удара чем-то тяжелым. Второй оказался огромный тролль, с разлагающегося тела которого лоскутьями сползала кожа, обнажая гнилое мясо. Гадость. Я брезгливо поморщилась и поспешно перевела взгляд на третью тележку, где в беспорядке были свалены непонятно чьи кости. Ладно, в конце концов, что я, трупов не видела. Ведь бабушка не могла вылечить всех. Я тяжело вздохнула и тотчас об этом пожалела. По залу уже расползлась вонь. Итак, сейчас я покажу вам, как выглядит работа некроманта, так сказать, изнутри, сообщил магистр. Кто поможет вскрытию? Вызвался хамоватый, проявленный темный. Думай о чем-нибудь приятном, шепнул на ухо Ари. Блевать сейчас крайне не советую, даже проявленным не сойдет с рук. Я кивнула и сжала зубы, стараясь не обращать внимания на вырезки, которые демонстрировал Анхайлик. Воняло страшно. Почти все кандидаты сгибались в приступах рвоты. Я еле сдерживалась и радовалась, что не завтракала. Кажется, зал без окон был сделан специально для таких вот приемов. «На защитные ритуалы хорошо использовать печень», — слышался голос магистра. «Видите, она в первую очередь принимает удар». Слова Анхайлига меня удивили. Даже в нынешнем положении я все еще пыталась соображать, и сказанное магистром шло вразрез с объяснениями бабушки. Та всегда говорила, что от воздействия магии в первую очередь надо защищать голову. Но печень? Я в сомнении мотнула головой, но все же решила уточнить. «Извините, можно вопрос?» «Да». Анхайлик с любопытством взглянул на меня. «Так щит лучше накладывать из центра тела? А как же голова?» «А подойдите, посмотрите на мозг», — предложил магистр. «Этого тролля убили Танатосом, так что вот, наглядно». Я на негнущихся ногах подошла к источнику вони, проклиная свой язык. «Как череп вскрыть?» — буркнула я. «Сейчас», — оживился парень, склоняясь над трупом. «Вот». Мозг оказался совершенно обычным, таким, каким я помнила его со времен бабушкиных опытов, в отличие от прогнившей в волдырях печенки. «Интересно», — я задумалась, — «какой же принцип действия тогда?» «Это обсудим во время обучения», — сказал Анхайлик. «А сейчас все выходите во внутренний двор на третий этап». Кандидаты рванулись к дверям. Сохраняя последнее самообладание, я неспешно пошла за ними. «И куда тебя понесло?» — полюбопытствовал Ари на улице. «Вполне хватило бы и того, что ты просто спокойно стояла. Так зачем ты вылезла?» «Не знаю». Чистый воздух меня окончательно добил. «Мне стало интересно». «Интересно сравнить гнилые мозги с печенкой?» — расхохотался Ари. «Ага», — кивнула я, неожиданно вспомнив мозг. Хохот усилился. Меня вырвало. Дожидаться третьего этапа остались всего около 100-150 человек. Другие ушли сами. Те же, кто решил держаться до последнего, смотрели на магистра измученно, как заключенные на палача пыточной камеры. Анхайлик довольно улыбнулся и оповестил. «Третий этап — самый последний и самый легкий для вас. На этом дворе мы разместили некрошары. Это своеобразные энергетические сгустки, видимые каждому, у кого есть задатки некроманта. Просто найдите один и принесите мне». Это покажет, что вы способны управлять энергией смерти и, соответственно, обучаться у меня на факультете. Не найдете? Значит, некромантия, увы, не для вас. Он хлопнул в ладоши, и испытание началось. Площадь внезапно заполнилась черными шарами, каждый размером с голову. Они висели, слегка мерцая, почти повсюду. Их можно было достать рукой. Недолго думая, я потянулась к ближайшему и постаралась его схватить. Шар оказался прохладным и знакомо пульсировал. Он неохотно, но подчинился моему желанию. Аккуратно огибая шары, я направилась к наблюдавшему за моими пируэтами Анхайлигу. Все четверо проявленных справились с заданием одновременно. «Неплохо, ребята», — прокомментировал Анхайлик. «И наши шары исчезли. Идите пока в здание, отдыхайте. Да не в зал. Вон в ту дверь, левее», — фыркнул магистр, увидев выражение наших лиц. Мы с облегчением вздохнули и уже двинулись в указанном направлении, как мне пришел в голову вопрос. «Извините, магистр Анхайлик, но ведь для приема, насколько я поняла, необходимо только это испытание». «Да», — кивнул он. «Так зачем тогда были предыдущие два?» «Сама подумай», — предложил Анхайлик и неожиданно расхохотался. Следом за ним рассмеялся эльф, и мы трое стояли и глупо смотрели на них, поняв, что грозный магистр факультета некромантии просто устраивает себе таким образом бесплатное развлечение раз в году. Эта аудитория была гораздо меньше. Обычная комната с нормальными окнами и, главное, со стульями, наличие которых меня особенно обрадовало. Нас так и осталось четверо, когда вошел Анхайлик и огласил список зачисленных. Первый он назвал меня. Далее — Миранда Новель, проявленная. Третий — Ариабет Валтарон Сеида Эйрон, то бишь эльф Ари. Четвертый — проявленный, надменный парень Влад Крушевский. И все. Анхайлик оглядел нас, на мгновение о чем-то задумался, а потом махнул рукой и сказал: «В общем, поздравляю вас с зачислением на факультет. Сейчас мне бы следовало произнести вводную речь, но ради четверых человек, точнее трех человек и эльфа, все расскажу на первом занятии. Так что идите в центральный корпус и заселяйтесь пока». Магистр быстро вышел, предоставив нас самим себе. «Из более 500 кандидатов за первый день отобраны всего четверо?» Я изумленно посмотрела на эльфа. «Ага, а было бы трое, если бы Анхайлик увидел, как тебя вывернуло», — хихикнул Ари. «Эльф, ты невыносим», — буркнула я. «Как ты вообще попал в академию? Вы же воины!» «Я и был воином. Выучился, скучно стало. Способности у меня врожденные, времени свободного полно, так почему бы и нет?» «Логично». В центральном зале главного корпуса было не протолкнуться. Такие же, как и мы, только сегодня поступившие взбудораженные адепты занимали его весь, так что мои будущие коллеги-некроманты сразу затерялись в толпе. Девушек было неожиданно много. По большей части целительницы, прорицательницы да ведьмы. Тут и там бегали ученики старших курсов в цветных мантиях, иногда появлялись и серебристые прострочки магистров. Насколько я поняла, расселением заведовал факультет прорицателей. Оно и понятно, кому как не им проще всего предсказать возможные неурядицы и заранее все исправить. «По три на комнату!» — непрерывно вещал откуда-то звонкий девичий голос. «Комнаты не путать, подходите, узнавайте, если что-то непонятно. Душевые в подвале, столовая в центральном корпусе академии на втором этаже». Мне было неясно многое, так что я решила последовать совету и направилась к регистрационному столу. Кое-как протискиваясь сквозь толпу, я достигла цели — четверых старшекурсников-регистраторов. Выбрав единственного темного, я спросила, куда мне, тени с факультета некромантии, собственно, идти. Тот, понимающе, покосился на своих коллег и стал рыться в списках. «Так, поднимаешься по правой лестнице на третий этаж. Комната у тебя будет 3-23. Вот список аудитории и предметов, а тут необходимые вещи». Он протянул мне лист бумаги и увесистую сумку. «Учебники вам раздадут на первом занятии. Удачи, темная». «И тебе», — благодарно кивнула я и пошла сквозь толпу в свое будущее жилище. Комната находилась в самом конце коридора. «Зато тихо будет», — решила я, заходя внутрь. «Три кровати, рядом столики и один большой шкаф на всех. Вот и все, что здесь было». «Привет!» В комнате уже обживалась энергичная девушка с карими глазами и копной длинных черных волос. «Я Рэй, будущий боевой маг-элементалист». «Привет!» Как только я услышала, что эта счастливица попала на закрытый для меня факультет, вся доброжелательность мгновенно пропала. Я по инерции бросила вещи на самую дальнюю кровать. «Приветствую всех!» В комнату ворвалось рыжее веснушчатое нечто с сияющими голубыми глазами. «Я Этери, ведьма». «Тень», — представилась я в ответ на ожидающие взгляды обеих. «Некромант». «О как!» — хихикнула Этери. «И с каких пор потенциальный свет в некроманты берут?» «Я проявленная темная», — сухо поправила я. «Понятно». Этери как-то сразу стихла. Лицо Рэй особой радости теперь тоже не выражало. Неужели это настолько страшно? Ну, темная. Ну и что? И тем не менее они отстранились. Мысленно махнув на столь принципиальных девушек рукой, я стала разбирать выданную мне сумку. Пара постельного белья, два полотенца и стопка чистых тетрадей. Почти все. На дне я нащупала что-то плотное и гладкое, а вытащив и разглядев находку, поняла, что стала обладателем черного балахона. Я спиной ощутила, как скривилась при виде балахона элементалистка Рэй. Да и пожалуйста. Я нацепила балахон и поспешно вышла из комнаты. Оставаться в такой компании желания не было никакого. Впрочем, свободное время можно было потратить с пользой, и я решила исследовать академию. Сейчас мне особенно было интересно, где находится столовая. Как-никак вечерело, а я весь день ничего не ела. По пути я ловила на себе нервные взгляды целителей в зеленых туниках, элементалистов в пурпурных мантиях. Среди пестрой толпы простой черный балахон вызывал нездоровое оживление. Было неуютно, хотя в глубине души приятно. Надеюсь, кто-нибудь из боевых магов испортит себе аппетит, думая обо мне. Увидев в битком набитой голодными адептами столовой одинокое черное пятно, я устремилась к нему как к родственнику и плюхнулась рядом. «Нервничаешь?» Это оказался Ари. «И как ты догадался?» «Чувствую, я же эльф», — передразнил он. «А какого демона они все от меня шарахаются?» «Ты ведь некрас, повелитель трупов!» «Ари, я тебя прошу», — взмолилась я. «Есть же хочется!» «Здоровый аппетит ничем не испортишь», — изрек Ари и уткнулся в тарелку. «И где твои эльфийские манеры?» «Остались дома». «Нет, вы это чувствуете?» Рядом с нами уселся Влад. «Они уже трепещут. Правильно отец говорил, некромант — вершина магической лестницы». «А как же элементалист?» — удивилась я. «Да что он сделает против толпы скелетов? Против насланного Мора и Глада? Кому нужны стихии, когда мы — повелители смерти?» «Ты есть будешь, повелитель?» — хмуро уточнил эльф. «Или как?» Влад что-то буркнул, но смолк и с приличной скоростью стал поглощать ужин. Когда к нам присоединилась Миранда, а за соседними столами образовалась некоторая пустота, я поняла, что некромантов тут не просто недолюбливают, а откровенно избегают. Вообще, как я заметила, боевых магов тут было больше, чем кого-либо. Оно и понятно. На факультете элементалистики 4 полноценных отделения. Глядя на всю эту толпу и учитывая, что такое же количество адептов прибавлялось каждый год, оставалось только удивляться, как нежить еще вообще существует. По идее, ее как вид давно должны были извести на корню. Разговаривать никому из нас не хотелось, и после обеда мы разошлись по своим комнатам. Когда я открыла дверь, Рэй и Этери что-то обсуждали, но, увидев меня, тут же замолчали. Решив не обращать на них внимания, я легла на кровать и почти сразу отключилась. Следующие 2 дня, пока продолжались вступительные испытания, мы были предоставлены сами себе. Никто за нами не следил, никто ничего не указывал. Условие было только одно — не покидать пределов Академии. Это условие полностью совпадало с моим желанием, так что я просто бродила по Академии, изучая ее закоулки. Территорию она занимала небольшую. Несколько плотно прилегающих друг к другу зданий факультетов располагались вокруг главного корпуса, в котором находились столовая, библиотека и общие лекционные комнаты. Здесь жили и мы, первокурсники. Здание факультета некромантии было самым маленьким, всего в 3 этажа. На верхних 2 жили магистры и старшекурсники, а на первом, кроме центрального зала и нескольких аудиторий, ничего не было. Основные лекционные кабинеты факультета находились в подвале. Большинство с земляными полами и без окон. В углах многих полупустых аудиторий я обнаружила настоящие скелеты. Зачем они здесь, было непонятно, но это наводило на неприятные мысли об убиенных адептах-неудачниках. Еще большую мрачность придавали подземелью чадящие факелы в коридорах и комнатах. Магические светильники здесь почему-то отсутствовали. Подходя к очередной лекционной, я натолкнулась на Ари. Приветственно кивнув, он сразу исчез за соседней дверью. В эти дни нам с эльфом приходили одинаковые мысли о посещении разных закоулков, так что сталкивались мы часто. Хотя и он, и я, да и остальные адепты-некроманты бродили в одиночку, собираясь вместе только в столовой. На второй день за ужином к нашей четверке присоединились двое парней бандитского вида, также проявленных темных. Они сели рядом, представились как Ситрекс и Кролл, а потом уткнулись в свои тарелки. Такой милой традиции ни на одном факультете я больше не замечала, что еще больше убеждало в нашем статусе изгоев. Невзрачная дверь лекционной оказалась заперта. Среди всех аудиторий в подвале она одна была закрыта и потому притягивала как магнитом. Замки взламывать я не умела, но уходить просто так тоже не хотелось. «Ну, решай уже что-нибудь», — вывел меня из созерцательной задумчивости знакомый голос. «Сколько стоять-то можно?» «Что, мешаю?» — я обернулась и вопросительно посмотрела на Ари. «Есть немного», — кивнул тот. «Не уходишь? Так подвинься». «А ты сможешь ее открыть?» Эльф только хмыкнул и отодвинул меня в сторону. Потом склонился над замком и почти тотчас толкнул поддавшуюся дверь. «Чтобы дейморец дверь чужую не открыл. Ха!» Он зашел в темную аудиторию без окон, но тотчас застыл на пороге и выругался. «Чего там? Меня-то пусти!» Я протиснулась внутрь и, щелкнув пальцами, вызвала к жизни небольшой светящийся шарик и открыла рот. Земляной пол почти весь был усыпан костями, напоминая раскопанный могильник, а на стенных полках стояли заспиртованные трупики животных не самого приятного вида. Внезапно из дальнего угла раздалось глухое ворчание, а потом из темноты на нас с эльфом уставились два малиновых глаза. «Оп!» Только успела пискнуть я, как Ари буквально за шкирку вытащил меня из этой комнаты ужасов и резво закрыл дверь. «Что это было?» «Если глаза меня не обманули, это был здоровенный саблезубый медведь», — ответил он и поправился. «Мертвый саблезубый медведь». «Мертвый? Рычал он, как живой». «Жизни в нем не было абсолютно точно», — огрызнулся эльф. «Я такие вещи чувствую». «Демон знает что». Я поежилась. «Что это за могильник? Кладбище неугодных архимагу? А что, удобно? Скелеты в подвал, Канхайлигуа, а сам весь в белом?» «Это ты у меня спрашиваешь?» «У тебя, конечно, больше-то не у кого». «И я бы не был в этом так уверен». Внезапно напрягся Ари. «Что?» «Кто-то идет». «Еще не хватало». Я стала нервно смотреть по сторонам, выискивая, куда бы спрятаться. «У них, наверное, тут охранное заклинание было». «Сюда давай!» Ари толкнул дверь напротив. «Заметят!» — с сомнением сказала я, следуя за эльфом. «Не заметят!» — хмыкнул тот, а потом нас накрыла какая-то полупрозрачная, почти ощутимая пелена. «Магия?» — изумленно спросила я, понимая, что ничего не ощущаю. «Маскировочка!» — поправил Ари. «Обычный маг ее не ощутит, только магистр». «Ничего себе! И где такому учат?» «В Дейморе. А сейчас лучше помолчи, они рядом». Я стихла, напряженно прислушиваясь. Шаги приблизились к двери той самой аудитории с костями и затихли. «Ну и чего?» — раздался мужской голос. «Видишь, все закрыто. Чего панику поднимать было?» «Джад, сторожевой зомби не очнулся бы просто так», — ответил ему второй голос, тоже мужской. «Не знаю я». «Да нет тут никого. Сам не чувствуешь, что ли?» — перебил первый, видимо, Джад. «Надо было все же проверить. Если вдруг что, меня Анхайлик живьем съест, а кости тут рядом и закопает. Да фиг с костями, дипломную не подпишет. Вот это страшно!» Послышалось шуршание, а потом тихий скрип открывающейся двери. «Вроде все на месте», — сказал Джад. «И зомби твой вон неактивный. «Кости считать будешь?» «Не», — отказался второй. «Может, и впрямь случайность. Мало ли, кто тут неподалеку шабашил». Дверь снова скрипнула, а потом шаги стали отдаляться. Я облегченно вздохнула. Маскировочная завеса исчезла. «Сторожевой зомби, значит», — поразмышлял Ари вслух. «Любопытно, ни разу такого не видел». «Ладно, тень, я пошел. Не забудь, скоро общий сбор». «Угу», — кивнула я. Хотелось расспросить Ари про его маскировочные таланты, но эльф уже быстрым шагом уходил куда-то по своим делам. Вечером нас собрали в главном зале на церемонию по случаю начала нового учебного года. Тут к нам присоединились еще три черных балахона — полноватый Серж Сайко, невзрачный парень Визор и высоченного роста адепт, представившийся как Талан. Итого весь первый курс факультета некромантии составили 9 человек, точнее, 8 человек и темный эльф. Вошел архимаг. Серебристо-белая мантия скрывала его крупное тело, а белые, как снег, длинные волосы подчеркивали загорелое лицо без бороды и усов. У него были тонкие губы и цепкие голубые глаза, искрящиеся доброжелательностью. Теплая аура исходила от архимага настолько ощутимо, что мне и в голову не пришло проверять, проявленный он или нет. Это было понятно и так. «Блин, архимаг светлый», — недовольно прошептал Влад. «Тебе не пофиг», — глянул на него Талан. «К нам он все равно отношения не имеет». «Это тебе сейчас так кажется», — заспорил было Влад, но Ари цыкнул на обоих, и будущие некроманты стихли. «Приветствую вас, адепты!» — разнесся по залу голос архимага. «Я глава этой академии, архимаг Леории Виттор Леорский. Поздравляю вас с поступлением и желаю успешно закончить этот год, ибо от него зависит все ваше дальнейшее будущее. Правил в академии не так много, всего 3. Первое и основное — никаких магических поединков между адептами. За нарушение этого правила будут отчислять сразу же. Второе. Не колдовать вне специально отведенных для тренировок аудиторий. И третье. Не покидать пределов академии без моего разрешения или разрешения моего заместителя, магистра Анхайлига. «Отлично, наш Анхайлик у него зам. Это меняет дело», — изменил свое мнение Влад. «Честно сказать, мне тоже стало спокойнее. Все-таки перспективы обсуждения проблем с архимагом Виттором не радовали». «А теперь я представлю вам глав факультетов», — продолжил речь Виттор. «Сам я являюсь руководителем факультета благ и исцелений. Магистр Зев Велиславович, глава факультета боевой элементалистики. Магистр Таврий Гробовский, глава ведьмаческого факультета. Магистр Нинелия, глава факультета прорицателей. Ну и мой заместитель, магистр Анхайлик, руководитель факультета некромантии». Названные архимагом магистры подошли к нему, и я, наконец, смогла их разглядеть. Магистр Зевс, великан в пурпурной мантии и худощавый ведьмак Гробовский в коричневом балахоне встали с правой стороны от Виттора. Пожилая прорицательница Нинелия в фиолетовой накидке и Анхайлик, весь в черном, с отрешенным лицом, расположились слева. После официальной части архимаг нас оставил, и адепты стали отмечать зачисление, выбрав для этого дела вместительную столовую. Некромантов не позвали. Да мы и не особо стремились туда попасть. Поскольку делать было нечего, я решила, что необходимо как следует выспаться перед учебными буднями. Моих соседок по комнате, что и неудивительно, не было. Сквозь сон я слышала, когда они пришли, смутно поняла, что уже поздно, а потом окончательно отключилась.